всего сдержано плачущими фонтанами и шелестом кустарников, тройной поток движущихся вдалеке машин, единственное доказательство человеческого существования, все это служило подтверждением тому, что кино — единственный хэппи-энд в этом сером мире. За $100, уплаченных мисс Нейбл за курс заочного обучения шарму, Норма никогда не решилась бы приходить на уроки. Она готовилась стать соблазнительницей международного класса. Чтобы излечиться от заикания, она забиралась куда-нибудь в угол и оттуда по нескольку раз выкрикивала свое имя, все громче и громче, как рекомендовалось в уроке номер 4. Это было еще одним не очень-то радостным доказательством ее существования. По утрам и вечерам, когда она выкрикивала таким образом свое имя, ее слушали стены, и в коридоре вторило эхо. Далее, в уроке номер 5, ей предложили расширить набор завываний, произносить названия городов или стран. При этом она должна была все время поворачиваться, чтобы создать для себя впечатление, что она движется, ездит по свету, что ей нечего страшиться в будущем. Она и кричала: «Париж! Рим, Гонолулу!» И, не выдерживая всего этого, с рыданиями бросалась на диван. Следующим упражнением было раздевание догола. «Внимательно изучайте себя, стоя обнаженной перед зеркалом», рекомендовалось в уроке. «Изучайте до тех пор, пока не обретете полной уверенности в себе. Это поможет вам двинуться дальше, пока вы не убедитесь, что вы красивы, и, быть может, каждая деталь вашей фигуры неотразима». После этого надо было выполнять упражнения противоположного характера. Стоя все так же перед зеркалом, но уже в вечернем туалете, проделать движения и жесты, необходимые во время званого ужина. Каждый жест расчленялся на составные части, анализировался на чертеже, как будто речь шла о работе мотора. После рассмотрения вопросов о цвете губной помады, о тонах, накладываемых на лицо, о краске волос, курс заканчивался характеристикой различного типа поцелуев. Оружие, которым вы должны пользоваться, умело. И все завершалось оптимистической фразой: «Ура! Мир принадлежит вам!» И последнее. Если у вас осталось хоть малейшее сомнение в своем очаровании, вам остается только одно – возобновить абонемент на курс лекций. Во избежание конкуренции курс никогда не повторяется. В этом Лос-Анджелесе, куда со всей Америки прибывали тонны плотского великолепия, формируемые множеством школ шарма, конкурсов танца или красоты, Норма Джин почувствовала, наконец, полное обновление и обрела уверенность, которая позволила ей искать средства от одиночества. На Беверли-Хиллз, в квартале кинозвезд, огромные виллы, огромные автомобили, а на квадратный метр приходится больше психиатров, чем в любой другой части Америки. Ни одна резиденция королей и королев кино не похожа на другую. Здесь встречаются все архитектурные стили, все цвета, от голубого до розового, все виды крыш, включая и соломенные, а лужайкам нет конца. В ресторанах блюда называются именами знаменитых кинозвезд. Гостиную Гарольда Ллойда круглый год украшает рождественская елка с ее огнями и игрушками. Мэри Пикфорд, принимая важного посетителя или журналиста, говорит с ним только по внутреннему телефону, разыгрывая недомогание. В апартаментах, обставленных в восточном стиле, среди копий Родена и неаполитанских ваз, посетитель видит множество огромных фотографий хозяйки. Она прекрасна в своей молодости, но он слышит только ее голос. Садовники, шоферы, экономки охраняют от любопытных замки, где забаррикадировались большие дети с их воспоминаниями о былой славе. Они живут взаперти, ограждая себя от забвения, как от чумы. На Беверли-Хиллз нет ни кладбища, ни больницы. Этот сказочный мир, на первый взгляд, надежно защищен от превратностей человеческой судьбы.